Алло. Да. Че, Валька, будем судиться с тобой? За свет не платишь? Судиться, говорю, с тобой будем. Чего? Я говорю, судиться будем с тобой. Да что ты, напугал. Потому что ты за свет не платишь, ничего не платишь. Будем обслуживать твою квартиру. Да. Не волнуйся, да. Все плачу. Нет, ничего не платишь. Задержка по случаю болезни бывает. Они не дураки, понимают. Не платишь, у тебя задолжено за 4 месяца. А? За 4 месяца задолжала. А ты где работаешь-то? В коммунальных услугах, в ЖКХ. За каждым нас миллионы, ты миллионы учитываешь, кто должен, кто не должен. Да, больше 4 месяцев не платишь, это отправляют в дом престарелых. Хуйню несешь, ебаный, сам туда пойдешь. Завтра приду за тобой. Алло. Да. Сейчас к вам приедет наш сотрудник, поможет вам вещи собрать. Да что ты. Да. Он уже едет. В рожу кислоту получит, твой Нет, сотрудник. Вы должны его пустить. Хуй тебе, блядь. Пустить должны. Хуй тебе, сука. Он вам поможет. Я тебе, блядь, помогу сама выбраться в тюрьму. Он будет все на видео снимать. Ты аферист! Иди работай, а не старух наебывай. Понял, блядь? Нет, подождите. У меня 2 высших, не наебешь, паскуда! Ну и что, что 2 высших? Топором зарублю нахуй, ничего по возрасту не будет. Будет, сейчас всех судят.